Глава 27. 3 июля, 3 часа 13 минут по стандартному времени Персидского залива. Неподалеку от Дубая. «Они везли Аманду в этом лифте», — сказал Такер. Грейс стоял, уперев руки в бока, и смотрел, как Каин усердно обнюхивает пол, как энергично машет хвостом из стороны в сторону. Он не сомневался в чутье пастушьей собаки, но все еще колебался. В вестибюле было с дюжину лифтов, образующих полукруг. Пирс поднял голову и посмотрел на спиралеобразные изгибы прозрачной лестницы. И ступеньки ее, и лифты поднимались вдоль центральной оси здания Бурдж-Абааде. Каждый этаж вращался вокруг своей собственной отдельной оси. 50 этажей», — сказал Ковальски. «По крайней мере, нет нужды подниматься на каждый пешком». «Но нам совсем не обязательно останавливаться на каждом», — заметила Сейхан. «Каин просто должен узнать, ведет ли след Аманды на один из этих уровней». Товарищи Грея ждали от него решения. Даже Каин перестал вертеться у лифтов и вопросительно посмотрел на него. Но Пирс все медлил. «Что-то здесь не то, какой-то подвох». Грей уже изучил каждый из этажей, используя мониторы на столе охранника, и не увидел там признаков жизни. Но не доверять Каину просто не мог. Эта замечательная собака до сих пор проявляла себя прекрасно. Наконец он решил и надавил на кнопку лифта. Двери немедленно отворились, и все они вошли в лифт, также поражающие роскошью отделки. Редкие породы, до блеска отполированного дерева, маленькие хрустальные светильники. «Может, стоит начать сверху и уже оттуда постепенно спускаться?» – предложил Такер. «Или же наоборот?» «Ни то и ни другое», – с уверенностью ответил Грей, и рука его потянулась к панели управления. Он указал на длинный ряд кнопок на плоской серебристой панели. Подсвеченные номера обозначали этажи. Грей смотрел на них и видел, как каждый номер медленно трансформируется, вращается и выдает цифры и буквы на разных языках – китайском, японском, арабском. Все для удобства посетителей с разных концов света. «Что-то я не врубаюсь», — заметил Ковальски. «Если не подниматься, то куда тогда?» Грей изучал самую последнюю нижнюю кнопку. На ней мелькнула арабская вязь, а затем возник английский эквивалент. «Эль-эль». «Но это же lower level», — сказала Сейхан. «Самый нижний этаж». Ковальски посмотрел себе под ноги. «Погодите, какой может быть подвал на плавучем острове?» Грей знал, что башня возводилась одновременно с основными конструкциями острова. Коренная порода, на которую опиралось основание башни, являла собой огромную платформу, поддерживающую всю утопию. Искусственная основа из стали и бетона уходила вглубь метров на 10, прямо у них под ногами, так что там вполне хватало места для сооружения подвального помещения. «Там должно быть только технический этаж», – заметила Сейхан, – «или служебные помещения». «А может и не только», – сказал Крей и надавил на кнопку. Она загорелась зеленым, и лифт пополз вниз так плавно, что казалось, они не двигаются вовсе. «Полная боевая готовность», – скомандовал Грей. В руках его товарищей появилось оружие. Такер дал сигнал собаке. Каин присел на задние лапы, готовый к прыжку. Похоже, лифт спускался целую вечность. Но вот, наконец, он остановился, и двери отворились. Грей высунулся, зажав в руках пистолет и, водя стволом из стороны в сторону, оглядел небольшой, плохо освещенный холл. Он высматривал охранников, но здесь их вроде бы не было. Только тогда он осторожно вышел из лифта. От холла в разные стороны тянулись коридоры с разметками на полу, нанесенными краской. Похоже, они служили ориентиром для обслуживающего персонала. Одни направлялись на кухни, другие в прачечные, третьи в котельные или кладовые. Настоящий лабиринт. Грей дал знак остальным. «Такер, пусть Каин займется поисками следа Аманды. Она должна быть где-то здесь». Уэйн наклонился к своему напарнику. Грей заметил, что рядом с их лифтом находятся еще два. Похоже, лишь 3 из 12 лифтов здания доходили до этого самого нижнего уровня. Он попросил Ковальски открыть их двери и проверить, на тот случай, если вдруг придется срочно выбираться отсюда. Затем внимание Грея привлек ряд высоких окон на одной из стен. Он подошел поближе и всмотрелся через стекло. И увидел за окном комнату с высокими в 2 этажа потолками и бетонными стенами. Внутри выстроились в ряд несколько огромных турбинных генераторов. Они походили на гигантских слонов из металла. На стенах – контрольные панели управления. «Да это здание – настоящий завод по производству энергии», – заметила, подойдя к нему Сейхан. Грей вспомнил слова Джека Киркланда о том, что для выработки электроэнергии здесь используют силы приливов и отливов. Должно быть, они для этого и предназначены. Такер вернулся к нему через минуту. «Ничего», — сказал он. Грей окинул его удивленным взглядом. «Что?» Такер лишь пожал плечами. «Каин проверил все коридоры, ведущие отсюда. Никаких следов и признаков Аманды». «Невозможно, она должна быть здесь». «Пусть проверит еще раз», — приказал он. «Сделаем, но это только напрасная трата времени. Нюх Каина еще никогда не подводил». «Он прав», — вступил из-за Такера Сейхан. «Спуститься сюда и проверить, конечно, имело смысл, но это вовсе не означает, что нет другого пути. Есть еще целых 50 этажей, и чем дольше мы будем возиться, тем больше опасности для Аманды». Грей тяжело вздохнул, признал, что это логично, отчего, правда, не легче. «Что ж, тогда назад, наверх». И члены команды начали входить в лифт. Внезапно Грей приостановился на пороге, взглянул на две другие двери рядом. «А ну-ка, стойте!» Он подошел, нажал на кнопки и вызвал два других лифта. «Что ты делаешь?» – спросила Сейхан. Ковальский продолжал придерживать двери. Прибыли два других лифта. Грей осмотрел обе кабинки, затем вернулся к своим товарищам и взглянул на панель с кнопками первого лифта. «Да в чем дело?» – не унималась Сейхан. «Все эти три лифта спускаются до одного, самого нижнего уровня. Но почему похитители Аманды использовали именно этот, средний? Ведь удобнее было бы подойти к первому вестибюле, так подсказывает простая человеческая логика». И Грей указал на двери первого лифта. «Я проверил оба, и здесь у нас контрольные панели с кнопками дюйма на два длиннее, чем в других». «И что с этого?» – спросил Ковальский. Сейхан наклонилась, стала рассматривать нижнюю часть панели. «Думаешь, тут есть еще кнопки, потайные?» Грей кивнул. «И на этом лифте можно спуститься еще ниже, куда простым смертным доступ воспрещен». Сейхан ощупывала края панели. «Но здесь ничего. Ни отверстий для ключей, ни щелей для электронных карт». Грей ударил по кнопке первого этажа, лифт начал подниматься. «Устройство четко реагирует на прикосновение». Сейхан поняла его, глаза ее улыбнулись. «Думаешь, они запрограммированы на отпечаток пальца?» Открылись двери. Грей шагнул в вестибюль. «Солдат, которого завалил Каин. Похоже, этот африканец был главным среди охранников, и ему мог быть гарантирован доступ вниз». Он обернулся к Ковальски. Гигант картинно закатил глаза и недовольно проворчал. «Почему это мне вечно достается самая грязная работа?» Вернулся он минуту спустя, вытирая лезвие ножа о брюки, и протянул руку. «На всякий случай принес оба». На ладони его лежало два отрезанных пальца, большой и указательный. Ковальский принес также берет убитого и нахлобучил себе на голову. «Этот парень был примерно того же роста, что и я», сказал он и указал на потолок в кабине лифта. «Это на тот случай, если и здесь камеры. Как-то не хочется снова играть роль пленного». Грей взял отрезанный большой палец и приложил к пустому пространству под нижней кнопкой с надписью «LL». Прижал и держал. Он даже затаил дыхание, и вдруг под пальцем высветилась новая кнопка. Если и были у него сомнения, то они тотчас отпали, как только возник этот странный символ. Грей вспомнил Сомали, вспомнил, как он бежал к заброшенной большой палатке. Точно такой же знак был изображен на одном из строений этого лагеря в джунглях. Алого цвета креста, сплошь изукрашенной резьбой из завитков. И вот лифт снова пополз вниз, и опускался он дольше, чем в первый раз. «И как же глубоко зарыли эти пираты свои сокровища», – с кислой миной заметил Ковальский. Грей представил гигантские бетонные пилоны, служившие опорами для острова. Внешние достигали 20 метров в поперечнике, центральная же, находившаяся прямо под башней Бурдж-Абааде, была еще больше. Он знал, что подобная практика применяется иногда и при строительстве нефтедобывающих платформ. Там в пилонах были предусмотрены пустоты, служившие для хранения нефти. Так почему бы и не здесь так же? Только вместо нефти в таком огромном пилоне можно поместить целую базу. Грей чувствовал, что Аманда там. И волновало его теперь другое. Спускаясь вместе с товарищами в сердце этого острова, он думал только об одном. Жива ли она еще? 3 часа 25 минут. Доктор Эдвард Блейк ввел Аманде внутривенно последние капли пропофола и с удовольствием отметил, что глаза ее, сверкавшие ненавистью, затуманились. Веки полуопущены, дыхание стало ровней и глубже. Последними ее словами были слова проклятия, обещания отмщения. «Гореть вам обоим в аду!» Но все ее угрозы были бесполезны. С Амандой, человеком, любящей матерью, будет покончено через несколько минут. Сознание и чувства ее будут стерты, сохранятся лишь базовые функции жизнеобеспечения. «Вам следует произвести основательную чистку», – заметила Петра. Сестра уже переоделась для операции и готовила монитор, на котором будут отражаться результаты компьютерной томографии Аманды. Молодая женщина лежала на хирургическом столе, задрапированная от шеи до ступней в белой простыни, выбритая голова поблескивала в свете галогенных ламп. По всему черепу виднелись отметины, сделанные синим маркером. Своеобразная научно-медицинская татуировка. Отметины обозначали места, где будет производиться просверливание, а также точки, к которым подсоединятся электроды. Петра приготовила систему для стереотактической хирургии в ручном режиме. Контроль за операцией должен был осуществляться с помощью ультраоперативной магнитно-резонансной томографии, а также особого набора микроскопов для визуального наблюдения. Ассистент закрепила голову Аманды в специальном воротнике, заполненном жидкостью. Настоящий прогресс, в отличие от старых скоб, в которых прежде зажималась голова пациента. После работы в горах Сомали, где хирургические и прочие инструменты казались просто антиквариатом по сравнению с этими, Эдвард испытывал прилив почти ребяческой радости. Новые игрушки поражали своим совершенством. Хотя база в Сомали все же сослужила добрую службу на протяжении нескольких лет, позволила ему собрать богатый урожай яичников, эмбрионов и прочих ценных и многообещающих материалов для работы в других лабораториях по репродукции, разбросанных по всему миру. Но он всегда ставил перед собой более амбициозные цели. Тот факт, что Аманда Гант-Беннет попала именно к нему, а не в один из репродукционных центров в Индии, Малайзии, Австралии и прочих, разбросанных по всему миру, был невероятным везением. Это позволит ему проявить себя в полном блеске, выслужиться в глазах начальства, резко подняться по профессиональной и социальной лестнице. И пока что, если не считать нескольких мелких недоразумений, все складывалось на удивление гладко. Смерть Аманды обставили так, будто причиной ее послужило чистой воды невезение, столкновение с сомалийскими пиратами. Дитя благополучно появилось на свет, и его отправили в высокотехнологичную научно-исследовательскую лабораторию, расположенную здесь же. А когда после этого последнего хирургического вмешательства Аманду вывезут отсюда, она уже перестанет быть его проблемой, его головной болью. И он сможет спокойно заняться вивисекцией и изучением нового материала. Новорожденный мирно спал в крохотной колыбельке неподалеку, поджидая своей очереди. Но прежде надо заняться его матерью. Рядом на подносе ярко сверкал набор хирургических инструментов. Дрели, ложечки-кюретки, черепные кусачки, скальпели, наборы трубочек для отсасывания и осушения. Блейк ощущал приятное возбуждение. Хотя вся эта техника была разработана здесь, он проводил подобную операцию всего лишь раз. Чтобы научиться, как ее делать, сюда на время приглашались специалисты, но лишь немногие. Однако ведь в принципе это очень просто, вполне стандартная процедура. Левая и правая доли церебральной коры головного мозга соединены между собой слоем нейтральной ткани. И Блейк сперва должен произвести процедуру, известную под названием корпус-колостоми, иными словами, разрезать мозг на две половинки. То был весьма радикальный метод хирургического вмешательства, разработанный для лечения тяжелых случаев эпилепсии, когда через мозг больных пропускался электрический разряд, после чего припадки прекращались. Вторая стадия операции была разработана в одном из научно-исследовательских центров гильдии, и называлась она БЭКТ, или альфа-замещенная электроконвульсивная терапия. В разделенные полушария головного мозга вводились электроды, через них пропускались небольшой силы электрические разряды с чередованием их полярности. Каждая из полушарий в результате подвергалась целой серии мини-судорог. С учетом постоянных изменений полярности, все это вызывало полный коллапс церебральной коры головного мозга, и функционировать оставался лишь мозговой ствол, продолжающий контролировать такие жизненно важные функции, как ритм и частота сердцебиения, дыхание, даже пищеварение. Иными словами, тело продолжало жить, а сознание отсутствовало полностью. То есть получался идеальный инструмент для исследований в области репродукции. Эдвард в последний раз окинул взглядом неподвижное тело Аманды. «После этого, Аманда, тебя уже не будет». Он пошел переодеться и уже натягивал хирургические перчатки, когда вдруг монитор над головой издал мелодичный звон. То была одна из мер безопасности, его предупреждали о прибытии на этаж лифта. В каждом помещении имелся такой монитор, в нижней его части высветилось имя – Багас Абдивалли. То был капитан личного отряда охранников, приставленных к Блейку. На мониторе появилось черно-белое изображение, вид сверху, шлемы и черный берет. «Какого черта понадобилось здесь этой черной заднице именно сейчас?» – с раздражением подумал доктор Блейк. Он знал, что капитан пребывает в дурном настроении, потерял слишком много своих людей в Сомали. Но теперь Эдварду было совершенно не до него. Пусть Багасом занимаются службы внутренней безопасности. И если капитан будет вести себя неадекватно, новая автоматизированная система управления быстро его остановит. Этот оборонительный рубеж еще никому не удавалось преодолеть. Он начал мыть руки, когда в динамике раздался голос Петры. «Мы готовы, доктор! Ждем вас!»